Её волосы, собранные в пучок на затылке, и медового цвета глаза, не выдающие чувств, нисколько не изменились. Щеки немного запали, возможно, от непривычного путешествия. Ряса монахини, выглядывающая из-под плаща, прежде была чёрной, но сейчас посерела от пыли. Однако ни намёка на усталость в голосе слышно не было. Её упорство заслуживало восхищения. «Вы что, знакомы?» Лероа переводил глаза с Лоуренс на Эльзу и обратно, словно эти двое разыгрывали перед ним какое-то представление. «Он однажды помог моей деревне». «Хо-хо!» Рот Лероа от удивления раскрылся так широко, что даже его пухлые щеки запали. «Значит, ты тоже из Торео?» Поинтересовался он, глядя на Лоуренса снизу вверх. Он и так был немного ниже ростом, чем Лоуренс, а сейчас еще и сутулился под тяжестью груза. «Нет, я просто проезжал мимо и смог оказать кое-какую услугу». «Ха-ха, понятно, надо же!» Преувеличенное лопотание Леруа выглядело наигранным. Однако понять, что крылось за таким поведением торговца, не представлялось возможным. Многие действовали так, потому что понимали, что иначе будут казаться слишком хитрыми. Конечно, Лоуренс не мог знать, Леруа из таких людей или нет. Но это не значило, что можно было расслабиться. Он доброжелательно улыбнулся, решив ничего больше пока не говорить. Следующим заговорил Филон. «Здесь лавка, не таверна. Могу ли я попросить вас отпраздновать воссоединение где-нибудь в другом месте?» Услышав холодное раздражение, прозвучавшее в его голосе, Лероа кинул взгляд на Филона и совестливо хлопнул себя по щекам. «О, мои извинения!» Эльза, будучи не из болтливых, не сказала Лоуренсу и его спутникам больше ни слова. Но поскольку Хора не выказывала по этому поводу никакого раздражения, можно было понять, что Эльза вымотана путешествием больше, чем кто бы то ни было. «Твоя спутница, похоже, сильно устала. Тебе надо устроиться где-то на ночлег, прежде чем идти дальше, а?» Произнес Филон. Он достаточно много общался с теми, кто живет дорогой, чтобы знать, как выглядит такого рода усталость. Эльза стояла молча, не соглашаясь с Филоном, не возражая. А Леруа вновь закивал в своей преувеличенной манере. «Ты прав, ты совершенно прав. Мы сюда пришли, даже не сменив дорожные платья!» Лоуренс не упустил тень беспокойства, пробежавшую по лицу Филона. Человек направляется прямиком к своему торговому партнёру, даже не переодевшись, лишь в двух случаях. Если они очень близки, или если у него большие проблемы. Сейчас, безусловно, был второй случай, что Леруа тут же и подтвердил. «Ты не мог бы устроить нам комнату?» Филон не стал скрывать раздражение. Протяжно втянув воздух через нос, он ответил. «Ты приехал в неудачное время». Безжалостные слова были доставлены до цели с невероятной точностью. «Что? Да ладно, господин Филон, не будь таким бессердечным. Ты же понимаешь, нам какая-то роскошная комната вовсе не нужна. Я уже поспрашивал в постоялых дворах по всему городу. Меня устроит, если я смогу прилечь где-нибудь рядом со своими товарами. Но моя спутница...» С этими словами Леруа схватил Эльзу за плечи и подтолкнул вперёд точно селянин, хвастающийся своей лучшей курицей. «Я не могу допустить, чтобы её постигла такая судьба». У Эльзы на лице было выражение сильнейшего смущения. У Филона не менее сильного раздражения. Если Леруа решил действовать так прямолинейно, отказать ему в конечном счёте будет нельзя. Более того, поскольку он не требовал совершенно невозможного, это даже не повредит его репутации. Ведь как бы Эльза ни старалась скрыть своё утомление, всякий, кто взглянет на неё, поймёт, что в первую очередь ей сейчас необходима хорошая кровать и хороший отдых. Кроме того, Эльза, в отличие от Хора, явно не привыкла путешествовать монахиней. И это тоже было очень хорошо видно. Леруа прекрасно знал, как этим пользоваться. Будь Хора крепким мужчиной средних лет, она, возможно, была бы похожа на него. Но мои склады и комнаты все заполнены товарами. Подмастерьям приходится выискивать себе щели, чтобы спать. И потом, когда они не заняты работой, одному Господу известно, куда они могут пустить нерастраченную силу. Филон полуприкрытыми глазами взглянул на Эльзу, которую Леруа продолжал пихать вперед. «Я не могу допустить, чтобы один из агнцев господних пострадал в ночи от голодных зверей». В этих словах не было ни тени притворства. И все же Эльза чуть задеревенела, услышав их. Леруа, державший руки на ее плечах, не мог этого не заметить. Он тут же обошел вокруг Эльзы и заслонил ее собой. Точно Филон был одним из голодных зверей, о которых сам же и говорил. «Меня не волнует, что будет со мной. Но, пожалуйста, ради нее». «Ради нее я все это и говорю». «Господи, прости этого бессердечного человека!» Продолжил лицедействовать Леруа, но поскольку совсем недавно он сам клял единого бога, убедительности его словам не доставало. Филон испустил страдальческий вздох. Коул глядел на новоприбывших встревоженно. Одна лишь Хора явно забавлялась. Ситуация, похоже, зашла в тупик. Поняв это, Лоуренс сдался и произнес: «Если ты ничего не имеешь против той комнаты, в которой остановились мы...» «Что?» Запротестовала Бола Хора, но тут же сообразила, что это выставит ее не в лучшем свете. И замолчала. Однако на Лоуренса она смотрела очень обвиняюще. У Филона, напротив, был такой вид, будто проблема разрешилась лучшим из возможных способов. Коул улыбнулся, радуясь, что им удалось помочь людям в беде. Что до Леруа, он сделал такое лицо. Точно его спаситель ради того, чтобы прийти ему на выручку, спустился в преисподнюю, где земля растрескалась, а моря иссохли. «О, что за прекрасный человек! Да пребудет с тобой благословение Господне и ныне, и...» Тут голос Леруа увел. И непонятно было, собирался он продолжать или нет. Совершенно понятно было другое. Его не интересовало, слушает ли его Лоуренс. Он тряс руку Лоуренса, пока не вмешалась Эльза. Девушка словами разбрасываться не стала. «Нам нечем тебе заплатить», произнесла она, глядя на Лоуренса почти враждебно. Лоуренс прекрасно помнил, с какими трудностями Эльзе приходилось справляться в Торео. Конечно, с помощью Хора им удалось выбраться из беды. Но, конечно, и после этого жизнь селян осталась тяжелой. Эльза, скорее всего, настолько бедна, что если ее поднять вверх ногами и потрясти, на пол не вывалится ни единой монетки. Лоуренс решил отнестись к прямоте Эльзи с заслуженным уважением. «Я слышал, за добрые деяния на земле воздается старицей на небесах. Не так ли?» Эльзу эти слова явно привели в замешательство. Однако ей все же удалось ответить. «Кошель ведь на небеса не возьмешь». «В таком случае я предпочту подготовиться, чтобы туда пропустили меня самого». На миг у Эльзы стало такое лицо, будто она проглотила что-то горькое. Для столь бедного человека, как она, останавливаться в одной комнате с другими значит навязывать не только свое присутствие. Взять, к примеру, трапезы. Лоуренс и его спутники не настолько бессердечны, чтобы есть свою пищу, когда у сидящего рядом человека ничего нет. Эльза об этом знала. Она понимала, что Лоуренс и его спутники протягивают ей руку помощи. И это, несомненно, ее грызло. Однако благодаря некой своей спутнице, Лоуренс вполне привык иметь дело с теми, кому тяжело принимать благодеяния. «Конечно, я рассчитываю, что взятое в долг мне вернут еще в этой жизни». В подобных ситуациях часто бывает полезно разрядить атмосферу шуткой. Эльза была не глупа. И при столь явном проявлении уважения к своим чувствам со стороны торговца, на ее лице появилась легкая улыбка. «В таком случае мы принимаем твое предложение». И как подобает ревностной священнице, которой она являлась, сложила руки перед грудью и склонила голову в безмолвной молитве. Раздался хлопок. Виновником был никто иной, как Леруа. Это он хлопнул в ладоши с видом довольного сводника на свадьбе. «Ну что ж, у меня будто камень с души свалился. Превосходно, превосходно!» «Полагаю, мне тоже надлежит оказать помощь. Если вопрос в тебе одном, ты можешь остаться здесь», — произнес Филон, указывая на свой стол. Впрочем, едва ли он имел в виду, что Леруа придется спать прямо на этом столе. «Сюда, конечно, могут иногда забредать пьяные. Но если ты не против...» «Конечно, не против. О, воистину на все есть воля Господа. Уверен, его благословение прибудет с тобой, господин Филон». Филон с отвращением на лице махнул ладонью, точно отгоняя собаку. Леруа, однако, явно не оскорбился. Он объяснил, что пожитки Эльзы погружены на привязанного снаружи мула, и вместе с девушкой вышел из лавки. Лоуренс коротко попрощался с Филоном и тоже собрался было выйти, когда его взор упал на по-прежнему дующуюся Хора. «Недовольно?» – спросил он, заранее зная ответ. «Не могу сказать, что я недовольна», – брезгливо ответила Хора. Лоуренс не смог удержаться от улыбки. Этот разговор напомнил ему другой, похожий, когда он спросил, не возражает ли Хора, чтобы некая пастушка сопроводила их до города. В тот раз он ошибся, приписав ее гнев желанию путешествовать с ним и только с ним одним. Хора поняла его ошибку и шпыняла за нее Лоуренса безжалостно. Что же будет сейчас? Несколько секунд, пока Лоуренс спускался по каменным ступенькам крыльца, он не отводил взгляда от раздраженного профиля Хора. Потом, наконец, спросил. «Так значит, ты не возражаешь?» Хора остановилась посреди крыльца. Спускавшийся прямо за ней Коул, не успев среагировать, врезался ей в спину. От этого толчка Хора сделала еще шаг вперед, однако продолжила неотрывно смотреть на Лоуренса. «Что такое?» – промямлил Лоуренс. По-прежнему смотря на Лоуренса, Хора взяла Коула за руку и очень демонстративно переплела свои пальцы с его. «Все, как ты сказал, я совершенно не возражаю». Договорив, она показала Лоуренсу язык и зашагала прочь, таща мальчика за собой. Леруа, заметив их, поднял на них глаза, потом перевел взгляд на Лоуренса. «Они возвращаются на постоялый двор, чтобы прибраться до нашего прихода», — пояснил Лоуренс. Сомневаться в его словах повода не было. Леруа кивнул. «Ты хорошо их выучил», — произнес он, явно впечатленный. Эльза, сгружавшая свои вещи с мула, при этих словах прервалась и обратила взгляд своих янтарных глаз на Лоуренса. «Вот как». Лоуренс не понимал, что она имела в виду, пока наконец не осознал немыслимое. Эльза пыталась пошутить. Как встреча с Фран изменила Коула, так и Эльза, похоже, изменилась с их последней встречи. А может, это было ее истинное лицо? То, какое постоянно видел мукомол Эвана. Бесполезные размышления Лоуренса прервала Эльза, сказав: «Я готова». Большинство вещей было уже сгружено с мула. И Лоуренс задумался, справится ли он с таким количеством, когда увидел в руках Эльзы небольшую сумочку. Похоже, она была спрятана в самой глубине ее пожитков. Судя по размеру сумочки, там были вещи, которые Эльза ни за что не могла позволить себе потерять. Пергаменты с удостоверениями, письма аристократов. Хора тоже путешествовала как монахиня, но от истинной слуги церкви исходила совершенно иная аура. «Ну что, идем?» – обратился к ней Лоуренс. «Вверяю себя твоему попечению», – ответила Эльза.